Теперь будь очень внимательным и жди прихода следующей мысли. Будь чутким, как кошка, которая караулит мышь возле ее норы. Какая мысль собирается из нее выбежать? Попробуй сделать это прямо сейчас. Ну и как? Ждать пришлось довольно долго. Вот именно. Когда ты находишься в состоянии глубокого присутствия, то ты свободен от мыслей, ты спокоен и в тот же миг в высшей степени бдителен. Стоит твоему осознанному вниманию опуститься ниже определенного уровня, как в твою голову тут же врывается мысль. Стоит ментальному шуму возобновиться, как спокойствие улетучивается, и ты снова оказываешься во власти времени. Некоторые мастера дзен проверяли степень присутствия своих учеников в происходящем, подкрадываясь к ним сзади и внезапно нанося удар палкой. Удар весьма впечатляющий. Если ученик был чуток и бдителен и находился в состоянии полного присутствия, то есть если использовать аналогию, с помощью которой Иисус Христос описывал это состояние. «Да будут чресла ваши перепоясаны и светильники горящие», то он мог бы вовремя заметить подкрадывавшегося сзади учителя и либо встретить удар блоком, либо увернуться от него. Если же удар достигал цели, это означало, что ученик был погружен в размышления, иначе говоря, находился в состоянии отсутствия и неосознанности. Если твои корни уходят вглубь твоей сути, то тебе будет намного легче сохранять присутствие в повседневной жизни. В противном случае ум, имеющий невероятную инерцию, потащит тебя за собой, словно бурная река. Что вы имеете в виду под словами «уходят вглубь твоей сути»? Это означает вот что. Жить в своем теле целиком и полностью. Жить так, чтобы некоторая часть внимания всегда оставалась направленной на внутреннюю энергию собственного тела. Иными словами, постоянно ощущай свое тело изнутри. Осознанное чувствование тела удерживает тебя в состоянии присутствия. Это твой якорь в моменте сейчас. Эзотерический смысл ожидания. Состояние присутствия можно сравнить с ожиданием. Христос в своих притчах нередко пользовался аналогией ожидания. Такое ожидание не является обычным ожиданием, для которого характерна скука и беспокойство, что уже само по себе отрицает настоящее, о чем я уже говорил. Это не то ожидание, во время которого твое внимание сфокусировано на какой-нибудь точке в будущем, и когда настоящее воспринимается как нежелательное препятствие, мешающее тебе получить то, что ты хочешь. Существует качественно иной тип ожидания, требующий от тебя абсолютной чуткости восприятия. В любой момент может произойти все, что угодно. И если ты не пробужден абсолютно, если твой внутренний покой не абсолютен, ты упустишь этот момент. Именно о таком ожидании в свое время говорил Христос. В этом состоянии все твое внимание сосредоточено на настоящем моменте. Его совсем не остается на абстрактные мечтания, думы, воспоминания и предвкушения. В нем нет напряжения, нет страха. Есть лишь живое, чуткое присутствие. Ты присутствуешь всем своим бытием, каждой клеточкой тела. Это состояние едва ли оставляет место для того «тебя», в кавычках, у которого есть прошлое и будущее, или, если хочешь, персонификация. В действительности ты только теперь становишься собой, причем намного глубже, чем когда-либо прежде. Можно сказать, что только сейчас ты по-настоящему являешься собой. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему, говорил Иисус. Слуга не знает, в котором часу придет его хозяин, поэтому он все время находится в состоянии бодрствования, неусыпной бдительности, чуткого внимания и покоя, чтобы не прозевать момент прибытия господина. В другой притче Иисус рассказывает о 5 беспечных, в скобках, неосознанных девах, которым не хватило масла, в скобках, осознанности, для того, чтобы поддерживать огонь в своей лампаде, в скобках, оставаться присутствующими. И поэтому проглядевших своих женихов, в скобочках, момент сейчас, и не пришедших к свадебному пиру, в скобочках, просветлению. Эти 5 женщин противопоставляются 5 другим, мудрым женщинам, в чьих лампадах было достаточно масла, в скобочках, осознанности. Даже авторы Евангелий не вполне понимали смысл этих притч. А потому первые разночтения и искажения вкрались в них еще при написании. Последующие ошибки в толковании привели к полной утрате истинного смысла. Эти притчи не о конце света, а о конце психологического времени. Они указывают на трансцендентность эготипического ума и на возможность жить в совершенно ином состоянии сознания. Красота рождается в спокойствии твоего присутствия. Иногда мне удается поймать несколько мгновений только что описанных вами состояний. Это происходит спонтанно, когда я остаюсь один в окружении природы. Совершенно верно. Для описания вспышки внутреннего озарения или глубокого понимания мастера дзен используют слово «сатори». Сатори обозначает состояние не ума и полного присутствия. Хотя сатори не является постоянной, устойчивой и состоявшейся трансформацией, тем не менее будь благодарен, когда оно приходит, ибо оно дарит тебе возможность почувствовать вкус просветления. Скорее всего, Ты много раз испытывал его, не отдавая себе отчета в том, что это такое, и не понимая всей его значимости. Присутствие необходимо для того, чтобы прийти к осознанию красоты, величия и священности природы. Вглядывался ли ты когда-нибудь ясной ночью в бескрайнее пространство, охваченный благоговейным трепетом перед его абсолютным спокойствием и непостижимым простором? Вслушивался ли ты по-настоящему, всем телом, в шум струящегося между деревьями горного ручья? Прислушивался ли ты в сумерках тихого летнего вечера к пению дрозда? Для того, чтобы осознать подобные вещи, ум должен успокоиться. Тебе придется на время отложить груз личных проблем прошлого и будущего, впрочем, как и все накопленные знания. Иначе ты будешь смотреть, но не будешь видеть, будешь слушать, но не будешь слышать. Все это требует твоего полного присутствия. За красотой внешних форм скрывается гораздо большее. То, что не может иметь никакого названия, что-то безмолвное, нечто абсолютно глубокое, целиком внутреннее, святая суть. Эта внутренняя суть пробивается и каким-то совершенно непостижимым образом струится невыразимым светом там, где есть красота. Этот свет являет себя только тогда, когда ты находишься в состоянии присутствия. Может быть, эта безымянная суть и твое присутствие одно и то же, одно целое? Может ли это быть без твоего присутствия? Иди в это еще глубже, найди это для себя. Когда случалось, что ты переживал подобные моменты присутствия, то, скорее всего, не совсем понимал, что на какое-то время уходил в состояние неума. Это происходило потому, что промежуток между этим состоянием и притоком мыслей был слишком узким. Твое сатори могло длиться несколько секунд, прежде чем ум возвращался к тебе. Иначе ты не ощутил бы эту красоту. Ум не способен ни понимать, ни создавать красоту. Всего в течение нескольких секунд, пока ты был полностью присутствующим, в них была и красота, и святость. По причине узости этого промежутка и недостатка у тебя сосредоточенного внимания и наивысшей готовности, ты, возможно, даже не заметил фундаментального различия между восприятием, внемысленным осознанием красоты и обозначением и интерпретированием ее как мысли. Временной промежуток был так мал, что все это просто слилось в единый процесс. Истина, однако, в том, что в этот самый момент, когда приходит мысль, от твоего переживания остается лишь воспоминание. Чем шире временной промежуток между восприятием и мыслью, тем большая глубина доступна тебе как человеческому существу. Иными словами, тем более осознанным ты являешься. Многие люди настолько захвачены своим умом, что красота природы для них едва ли не существует. Они могут сказать: «Какой милый цветок, но это будет лишь механической раздачей ментальных ярлыков, поскольку им неведомо состояние покоя, неподвижности и полного присутствия, то истинный цветок остается для них невидимым, они не воспринимают его сущность, его святость, точно так же, как Они не знают и самих себя, не ощущая ни собственной сути, ни собственной святости. Культура, в рамках которой мы существуем, настолько подчинена власти ума, что наибольшая часть современного искусства, архитектуры, музыки и литературы, за очень редкими исключениями, лишена внутренней сути и красоты. Причина в том, что люди, создающие эти вещи, не могут даже на мгновение вырваться из плена своего ума. По этой причине они не имеют доступа к той области своего внутреннего пространства, из которой восходит истинное творчество и красота. Ум, предоставленный самому себе, создает монстроподобные города, причем не только на полотнах в художественных галереях. Полюбуйтесь на наши городские пейзажи и индустриальные пустыни. Ни одна цивилизация не производила на свет столько уродства. Осознавание чистого сознания. И я хотел спросить, присутствие и сущее – это одно и то же? В тот момент, когда ты начинаешь осознавать сущее, сущее начинает осознавать себя. Это и есть присутствие. Поскольку сущее, сознание и жизнь – это синонимы, то можно сказать, что присутствие означает сознание, осознающее само себя, или жизнь, пришедшую к самоосознанию. Но не привязывайся к словам и не пытайся это понять умом. Нет ничего, что тебе следовало бы понять до того момента, как ты станешь присутствующим. То, что вы сейчас сказали, мне понятно, но не означает ли это, что абсолютная трансцендентная реальность все еще не является целостной, то есть процесс ее развития все еще продолжается? Нужно ли Богу время для личностного роста? Разумеется, нужно, но только если рассматривать этот аспект с точки зрения ограниченной вселенной, проявленной на физическом плане. В Библии Бог декламирует: «Я есмь Альфа и Омега, и Я есмь Бог живой». В реальности безвременного, где обитает Бог, и которая вместе с тем является еще и твоим домом, начало и конец, альфа и омега, представляются одним, сутью всего, что когда-либо было и будет, и что всегда находится в непроявленном состоянии единства и совершенства, пребывает во всей своей целостности за пределами того, что способен вообразить или постичь человеческий ум. Тем не менее, в нашем мире, мире форм, которые кажутся разрозненными и разобщенными, вневременное совершенство предстает как невероятная и непостижимая концепция. Здесь даже сознание, которое является ничем иным, как светом, исходящим из вечного источника, кажется предметом, подлежащим дальнейшему развитию. Так кажется только потому, что наше восприятие имеет ограничения, Однако, с абсолютной точки зрения, это совершенно не так. Но как бы там ни было, позволь мне продолжить разговор об эволюции сознания в этом мире. Все сущее наделено бытием, божественной сутью и определенным уровнем сознания. Даже камень имеет рудиментарное сознание, иначе его не было бы, а его атомы и молекулы рассеялись бы. Все является живым. Солнце, земля, растения, животные, люди – все это суть проявления сознания на его различных уровнях. Это сознание, проявленное в форме. Плотный мир возникает тогда, когда сознание принимает очертания и формы, мысленные и материальные. Только на одной нашей планете существуют миллионы видов и форм жизни. В море, на суше и в воздухе каждая из них воспроизведена в миллионах экземпляров. Для чего? Может быть, кто-то играет в игру форм. Именно этот вопрос задавали себе индийские пророки. Они видели мир как лилу, некую божественную игру, в которую играет Бог. Совершенно очевидно, что значимость одной единственной жизни в этой игре не очень велика. Большая часть живых существ, населяющих мировой океан, погибает уже через несколько минут после рождения. Человеческое тело тоже довольно быстро превращается в пыль, и когда оно перестает жить, то кажется, будто его вообще никогда не было. Трагично это или жестоко? Да, но только в том случае, если ты создаешь отдельное отождествление для каждого вида и забываешь, что его сознание есть божественная суть, выражающая себя в этой форме. Однако до тех пор, пока ты не осознаешь собственную божественную сущность, которая есть чистое сознание, ты не сможешь постигнуть это.